Глава 23. Интерлюдия. «Он нас раскроет!» – настойчиво утверждал Патрик Вэй, сдерживаясь, чтобы ненароком не нагрубить собеседнице. «Успокойся, Вэй, ничего он не найдет!» Прозвучало насмешливо в ответ. «Все бумаги, указывающие на наше с тобой участие в каких-либо делах, давным-давно преданы огню. И я очень сомневаюсь в сообразительности этого неотесанного болвана». «Ты стала слишком беспечной. Раньше ты не была такой опрометчивой, дорогая». Все же решился возразить мужчина. Женщина тихо рассмеялась, не став заострять на прозвучавшем внимание. «Дорогой». Красавица одним слитным движением села на колени хмурого, нервничающего мужчины. «Не преувеличивай. Давай лучше поговорим о другом. Как твои попытки влиять на короля, чтобы тот продал соседнему королевству область Соин?» «У Лаоса сейчас долгов столько, что он навряд ли когда-нибудь выпутается из той ловушки, куда сам себя загнал. А предложение Англикании очень-очень щедрое». Патрик чуть поморщился, вспоминая выражение лица короля, когда он привез из своей поездки эту бумагу с предложением о продаже Сойны, где находилась шахта по добыче серебряной руды. Пусть она не была богатой, но позволяла королевству хоть как-то сводить концы с концами. «Ты бы видела, как он орал. Вот где они все у меня будут. Я им покажу, как делать мне такие предложения. Да еще и на какой-то записульке!» Передразнил короля Патрик Вэй. И показывал странный жест. «Я и не видел такого никогда. Но о значении интуитивно догадался», — добавил он, осуждающе качая головой. Женщина слушала любовника очень внимательно и потом вдруг сказала. «Я видел этот жест. Кажется, эта выскочка Мелисса использовала его в запале чувств. Совсем не следит девка за своими эмоциями. И за языком. Надеюсь, она скоро уедет отсюда куда-нибудь подальше вместе со своим диким женишком». Помолчав немного, строго добавила. «Но ты ведь не зря женат на Райане. Используй ее, чтобы убедить короля в правильности решения, которое очень выгодно нам». Патрик кивнул, но уже особо не вслушивался в слова любовницы. Его пальцы ловко расстегнули мелкие пуговицы на платье женщины, а губы прижались к нежной шелковистой коже. Мелисса. Сделка с его величеством была заключена. Он скрипел зубами, возмущался, что я ему не доверяю, давил на мои родственные чувства. Но меня таким не проймешь. По факту он мне никто. В общем, был подписан пакт при двух свидетелях – лорде Джами и лорде Винни, в котором черным по белому было написано о моей полной неприкосновенности для любого подданного королевства Хайна. И даже полагалась грамота с подписью и печатью короля и королевской канцелярии. Кстати, то же самое ждало отца Джама. Принц, когда я объявила ему об этом, вполне спокойно пожал плечами и ничего не возразил. Давно понял, что со мной лучше очень выгодно дружить, чем ничего не получить. Иначе я ничего больше нового не стану придумывать. И пусть меня держит в неволе, морит голодом. Я лучше умру, чем стану жить в золотой клетке. «Здесь трубы проведете прямо сквозь этажи», — говорила я главному магу, отвечавшему за проведение канализации. «Ну, вы и сами видите по схемам». Просто улыбнулась я, и мужчина, лихо покрутив ус, вдруг подмигнул мне и выдал. «В этих высоких домах будет гораздо интереснее жить, чем во дворце его величества. Особенно эти ваши маголифты с обзором на весь город. Просто ух! Уже предвкушаю, как у моих конкурентов, которые отказались за предложенную сумму довести постройки до ума, будут кусать себе локти». Представив эту картину, я не сдержалась и тоже широко улыбнулась. И да, я решила за свой счет установить лифты для жителей. И так как их изначально не было предусмотрено в чертежах, то мы вместе с лордом Стоуном дорисовали сами на лицевой части строений и сделаем полностью из небьющегося стекла. «Да, лорд Стоун», — подвигла я бровями, — «как бы король сюда не захотел переехать». Но это, конечно, была просто шутка. И, выбросив из головы ненужные сейчас размышления, я увлеченно продолжила беседовать с магом. Дом получился шикарным. Широкие лестничные пролеты, по три квартиры на каждом этаже, двухкомнатные, около 70 квадратных метров каждая, может даже чуть больше. Если сравнить те бараки, в которых сейчас живут люди, Это просто апартаменты класса люкс для работяг и их жен с несколькими детьми. Несколько десятков семей ютились сейчас кто где, потому что нужно было освободить участки для возведения домов, дожидаясь окончания стройки и ремонта. Часть из них пристроилась к бывшим соседям, и каждый раз, проходя мимо дворов, я видела, какие взгляды они бросали на три многоэтажки. И, казалось бы, они уже несколько недель живут рядом. Пора бы и привыкнуть. Но в глазах все равно мелькало благоговение перед мощью короля и его помощников. Впрочем, я тоже была впечатлена силой магии почвоведов. «Как много времени вам понадобится, чтобы выполнить заказ?» В этот момент лорд Стоун спрашивал нанятого им же стекольщика. «Листы сделаем за неделю. Все силы брошу. Всех помощников напрягу. Ночами спать не будем». На недоуменный взгляд лорда мастер по стеклу ответил. «Поскорее хочется увидеть результат, а еще больше испытать эти ваши маголифты. Только стекло надо зачаровать. Это к артефактору на поклон идти. Не надо никому ходить». Прервал его рассуждение Стоун и посмотрел на меня вопросительно, дождавшись от меня подтверждающего кивка. «Миледи Крас зачарует ваши заготовки». Стекольщик почтительно поклонился и, прихватив чертежи, поспешил прочь. Но потом вдруг притормозил и вернулся к нам. Точнее, подошел именно ко мне и сказал. «Миледи Крас, век буду вам благодарен за то, что вы делаете для простых людей». А у меня челюсть отвалилась. «Но я здесь ни при чем». Быстро взяв себя в руки, ответила я. «Это все ваш король. Я ему передам ваши благодарности». «Нет, леди Мелисса», — улыбаясь, сказал старый мастер. «Простой люд не обманешь. Все мы знаем, кто именно за этим стоит. И от лица простого рабочего люда еще раз прошу принять нашу искреннюю благодарность. Детишки теперь будут жить в тепле. В этаких шикарных комнатах». Стекольщик давно ушел, а я стояла и не знала, куда себя девать. «С чего он взял?» — непроизвольно вырвалось. «Из замка идут слухи». «Слуги», — пожал плечами лорд. А я не нашла, что возразить. Тем временем лорд Стоун продолжал говорить, и его слова прозвучали несколько виновато. «Я думал, вы откажетесь от работы с заготовками из стекла». «Не переживайте», — успокоила я его. «Все срочные дела я уже закончила. Осталось довести ремонт в этих зданиях до конца, сдать готовые объекты королю, и я, наконец, полечу домой». «Вы устали». И было это сказано с великим пониманием. Но вдруг мужчина посмотрел на меня пристальнее и спросил. «До меня дошли слухи, что во дворце появился какой-то невероятный артефакт, и сейчас идут споры. То ли его откопали на серебряных рудниках, и это подделка древних, то ли это сделал какой-то очень талантливый маг-артефактор. Вы ведь честные гости во дворце. Может, слышали или даже видели его?» Я пожала плечами. Мало ли, о каком артефакте идет речь. «Лорд Стоун, о каком именно артефакте вы говорите?» — попросила я. Подошла к окну и, проведя рукой по гладко отполированному деревянному подоконнику, на котором совсем скоро будут стоять живые цветы в горшочке. И так в каждой квартире. Посмотрела в окно на столицу, раскинувшуюся передо мной. Кстати, я также взяла на себя смелость и заказала всем жильцам по минимуму мебели. Но самый необходимый – стол, 4 стула и по одной кровати. Цветы в горшочках вообще достались мне даром. Стоило мне заикнуться об этом при короле, как он отдал распоряжение своему советнику, и тот отвел меня в зимний сад, где мы вместе с главным садовником обсуждали, сколько и чего нужно. А глиняные горшки здесь стоили копейки. И занавески. Их я тоже решила подарить, из недорогой ткани. Но чтобы у всех хотя бы в спальне была эта прелестная вещица. И окна спроектированы так, чтобы из них не мог выпасть ни один ребенок. То есть железные решетки были не только на нижних этажах от воров, но и такие же на всех, как защита. И за это тоже было уплачено из моего кармана. Все эти, казалось бы, незначительные траты вылились в такую космическую сумму, что я на секунду задумалась, правильно ли поступаю. По сути, эти люди мне никто. Но, задавив жабу, решила, что это мой подарок детям. Пусть им будет тепло, уютно и безопасно. Хочу, чтобы у них было полноценное детство. И еще добавила игрушки. Деревянные куклы, солдатики, мягкие мячики уже лежали в коробках на королевском складе и ждали, когда их вручат маленьким хозяевам. «Леди Мелисса!» — окликнул меня лорд Стоун. И я, чуть вздрогнув, вынырнул из своих мыслей. «Вы сильно задумались и, наверное, не услышали меня. Я сказал, что артефакт называют магофоном». «А-а-а!» — протянула я и покачала головой. «Не видела. Слышала, что король сейчас им вовсю пользуется. Насколько знаю, этот артефакт позволяет говорить на очень приличных расстояниях». И многозначительно подвигала бровями. На неприлично больших расстояниях. Говорить о том, что изобретатель сего чуда я, не стала. Зачем? Меньше знаешь, крепче спишь. И тут я вспомнила про слугу во дворце. Но да ладно. Думаю, лорд Стоун понял, что я не хочу разговаривать на эту тему. Вчера дядюшка Лаус поделился со мной последними новостями. Все маги-артефакторы теперь работали по особому королевскому заказу и моим чертежам. Клепали магофоны для первых лиц в разных городах королевства. Ставили защиту от взлома также по моей технологии. Лорд Джам, откуда-то прознав о магофоне, заявился к его величеству с предложением за астрономическую сумму выкупить технологию создания. И Лаус Бри II ему отказал. Технологию продавать он не собирался никому. А вот сам магофон – это всегда пожалуйста. Принцу Джаму оставалось согласиться. Надеялся, наверное, разобрать артефакт и сделать по образцу. Он же еще не знал, какая там стоит крутая противоугонная система. Затем мы с Лаусом Бри II обсудили, как можно добиться связи с дружественной страной, которая находится по другую сторону гор. «Ваше Величество», — обратилась я к мужчине. Тот привычно поморщился, ведь просил уже и не раз называть его просто по имени, когда не было свидетелей. «Нужно в горах найти пещеру и поставить туда базовую станцию». Затем, как обычно, станцию в самом городе и готово. Можете общаться с его величеством Ромом хоть всю ночь. На мое заявление король чуть вылупил глаза и покачал головой, беззлобно заявив. «Нахальство тебе не занимать, леди Мелисса». Мне оставалось притворно извиниться. И, попрощавшись с королем, я отправилась домой. «Лорд Стоун», обратилась я к мужчине, который ушел посмотреть другую комнату. «Я пойду». «У меня сегодня еще очень много дел». Лорд вышел ко мне и тепло со мной распрощался. А я поспешила в кафе, где меня ждал обед с лордом Джамом. Он настойчиво просил о встрече, и я не нашла повода для отказа. И к тому же я хотела вкусно поесть.